части. Вот с артиллерией молодцы, хоть что-то уже начало вырисовываться, похожее на приличные войска. Если поочередно забирать, чтобы службу вот такую проходили, то 5 лет — это много. Так самый младший состарится успеет, пока до него очередь дойдет, произнес задумчиво Аракчеев. Так 3 года можно сделать, это не принципиально. Я едва глаза не закатил в ответ на его заявление. «Алексей Андреевич, вы, главное, начните уже действительно реформу готовить. Можете даже комитет создать, если душа требует. Уберите, в конце концов, расквартирование. Но нечего солдатам и офицерам в одном доме со штатскими делать». «Я подумаю, Ваше Величество». И он умудрился, сидя на лошади, поклониться. «Я же смотрел настоящую въезда в немецкую слободу карету, показавшуюся мне знакомой». Повернувшись к Боброву, махнул на нее рукой. «Юра, вон там экипаж Растопчина стоит?» «Да, Ваше Величество, это экипаж Федора Васильевича. А с другой стороны, вон там...» И он указал на карету, стоявшую напротив экипажа московского градоначальника. «Архарова Николая Петровича!» Марс подо мной всхрапнул, и я потрепал его по шее, успокаивая. Ему не нравилось ходить шагом. Он любил нестись вскачь так быстро, словно хотел обогнать ветер. Но по городу я ему не давал быстро ехать, и он частенько проявлял характер. «Кто-нибудь знает, что они здесь делают?» Задал я вопрос в полголоса, не надеясь, что мне на него ответят. «Я знаю», — ко мне подъехал Розин. Покосившись на карету, он вздохнул. «Мы с Красновым как раз в городской управе были, когда Николай Петрович с Федором Васильевичем договаривались встретиться здесь, чтобы побеседовать с главой общины господином Щольцем. У них возникли какие-то сложности с размещением полицейского участка в Слободе». «Стоп!» Я поднял руку, останавливая сбивчивую речь Филиппа, одновременно натягивая поводья. Марс остановился и заржал, но мне было сейчас не до его недовольства. «Что значит проблемы с размещением участка? С каких это пор распоряжения московского генерал-губернатора оспариваются жителями Москвы?» «Ну так с жителями Слободы, не только немецкой. Такие вопросы постоянно обсуждаются, чтобы волнения избежать», — на этот раз ответил мне Аракчеев. «Почему они всегда селятся рядом?» Я потер лоб. «Ну а какой ассимиляции с жителями страны, в которую они приехали, может идти речь, если все всегда живут диаспорами? Это нужно прекращать и немедленно». «Так ведь указ вашей бабки Екатерины Великой о черте оседлости как раз призывает прибывших из других стран людей селиться рядом с соотечественниками, а евреям предписано вообще в определенных местах слободы устраивать». Почему-то очень тихо, прямо на грани слышимости, пояснил Лебедев. «И двор кишит немцами, наверное, тоже из-за желания быть рядом с соотечественниками», — процедил я. «Архарова с Растопчиным ко мне живо, а вам, Алексей Андреевич, я поручаю провести учение с захватом Лефортовского дворца, благо он здесь неподалеку расположен. Жителей немецкой слободы не предупреждать, посмотрим, как они в этой ситуации будут себя вести». Я развернул Марса так быстро, что Бобров едва успел перестроить охрану и понесся в сторону Коломенского. От нашего отряда отделился Розин, отправившийся искать по моему приказу Архарова и Растопчина. Настроение, и так бывшее отвратительным, упало ниже плинтуса. Больше всего мне хотелось разрушить все до основания и на пепелище попытаться сделать уже что-то новое. Но нельзя этого делать. Нужно терпеть и постепенно тихой сапой гнуть свою линию. Зато я вполне смогу отыграться на господах офицерах по своему скудоумию в очередной заговор ввязавшихся. Так что жди наступления мая, убери диаспоры и определись уже наконец окончательно, что делать с Кавказом. Глава 16. Павел Северюгин стоял перед Загородским и не знал, что сказать в свое оправдание. Да, черт побери, он забыл про кормилицу, но у него есть оправдание. Павел не мог уйти от Александры, когда она умоляла его никуда не уходить и цеплялась за его руку. Роды были сложные и длились так долго, что он потерял счет времени, и вот сейчас оказывается, что малышку, и так родившуюся такой маленькой и хлипкой, нечем кормить. «Хватит на меня орать», — тихо сказал Северюгин. «Я сейчас попробую найти кормилицу». Хотя сомневаюсь, что мне удалось бы это сделать, даже если бы я все это время носился по Кракову. Вы же понимаете, что это не может быть просто женщина с улицы. Я все это прекрасно понимаю, но и вы поймите, Павел Владимирович, ребенок не может ждать. Загородский ткнул его указательным пальцем в грудь. К тому же именно вы настаиваете на почти немедленном отъезде. Если мы просидим здесь дольше 2 недель, то можем вообще никуда не уехать», — огрызнулся Павел. «Скоро наступит весна, и дороги превратятся в непроходимое месиво». 2 недели — это слишком мало, чтобы девочка как следует окрепла», — запротестовал Дейч, внимательно следивший за их разговором, который ради него и Баделока велся на французском языке. «Если с ее высочеством за это время все станет ясно, то ее дитя...» «Мы не можем оставаться здесь дольше», — с нажимом сказал Северюгин, оборвав знаменитого акушера буквально на середине слова. «Я попробую найти кормилицу, а вы сделаете все, чтобы их высочества были готовы через 2 недели выезжать». Он хотел уже было выйти, но тут крик малышки, преследующий их в последние полчаса, стих. Мужчины напряглись, а потом бросились к комнатам эрцгерцогини, обгоняя друг друга. Бадалок оказался у двери первым. Он столкнулся там со спешившим к комнате Толераном, которого тоже испугало внезапное молчание. Рванув дверь на себя, Бадалок ввалился в комнату и так и замер на пороге, не давая не только пройти остальным, но и загораживая собой всю видимость. «Ваше высочество!» — наконец воскликнул он, обращаясь к Александре. «Что вы делаете?» Александра прислушивалась к тому, о чем говорят в коридоре мужчины, но не могла разобрать ни слова. Ее дочь родилась такой слабенькой, что верная Марфа уже полчаса плакала над малюткой, не переставая, в промежутках между всхлипываниями причитая, что девочку нужно окрестить как можно скорее. Только где в Кракове найти православного священника-то? Голоса за дверью стали громче, но юная эрцгерцогиня смогла только различить, что Северюгин не смог найти кормилицу, его за это отчитывал Загородский. С другой стороны, а где Павел мог найти кормилицу? Он же все это время с ней рядом сидел, стоически терпя, когда она вонзала ногти в его руку, когда боль становилась совсем невыносимой. Хоть Баделок да и Дейч сказали, что все прошло даже лучше, чем они думали, Александра им не верила. Она вообще не верила, что для нее что-то закончится хорошо. Снова заплакала малышка. Она в последние минуты постоянно плакала, и даже Марфа никак не могла ее успокоить. «Что с ней?» — тихо спросила Александра, приподнимаясь на локтях. Все врачи, опекавшие ее, запретили пока подниматься, велев даже естественные нужды справлять в постели. Она была слишком слаба, чтобы спорить, да и не чувствовала в себе силы, чтобы подниматься. «Так голодна ее высочество», — вздохнула Марфа. «Долго мы кормилицу-то ждать будем. Может быть, коровье молочко дать?» «Нет». Александра села на кровати, подложив себе под спину пару подушек. Ее грудь болела, туго перевязанная бинтами, чтобы молоко перестало выделяться. Знатные дамы не кормят своих детей сами. Вот только был ли у нее сейчас выбор? Решительно взяв со столика ножницы, Александра сняла бинты и провела рукой по нывшей груди. «Дай мне дочь, я сама ее выкормлю». «Что?» Марфа уставилась на нее так, словно призрака увидела. «Но как же так, ваше высочество, разве можно самой это?» «Марфа, дай мне дочь». Тоном нетерпящим возражений повторила Александра и нетерпеливо протянула руки. «Она хочет есть, а Бадалок вскользь упомянул, что коровье молоко не слишком полезно таким маленьким детям. Я, правда, не поняла, что он имел в виду, но рисковать не буду». «Но, ваше высочество, Александра Павловна, мы же не сможем остановить молоко, когда кормилица найдется», продолжала причитать Марфа. «Грудь разбухнет, и жар начнется». «Дай мне дочь живо!» прикрикнула на служанку Александра. Та протянула ей вопящий маленький сверток, и арцгерцогиня подивилась, насколько этот сверток был легким. Ее снова захлестнула паника, но девочка хотела есть, поэтому она отбросила посторонние мысли, поднеся дитя к груди. Она видела, как кормилицы кормят ее младших братьев и сестер. К счастью, у матери было достаточно детей, чтобы Александра хоть немного представляла себе, что ей нужно делать. Ребенок обхватил губами сосок и затих. А комната погрузилась в такую непривычную тишину, что Марфа даже перекрестилась. Но, как оказалось, наступившая тишина встревожила не только набожную служанку. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге застыл Баделок с изумлением, глядя на эрцгерцогиню. «Ваше высочество, что вы делаете?» — воскликнул акушер и сделал шаг в комнату, потому что его туда втолкнули. Вслед за Баделоком в спальню Александры Павловны ввалился Северюгин, а после Загородский и Дейч. Последним зашел Толеран, стараясь сохранять достоинство. Александра качнула головой, и ее длинные волосы закрыли ее обнаженную грудь и ребенка от нескромных взглядов. «Я кормлю свою дочь», — холодно ответила она. «И попрошу всех выйти из моей спальни, господа. Вы нарушаете своим присутствием все существующие правила приличия». «Ваше высочество, но это вы...» — начал что-то говорить Толеран, но эрцгерцогиня одним взглядом предложила ему убраться. «Павел Владимирович, задержитесь», — попросила Александра, когда все остальные вышли из комнаты. Дверь осталась открыта, и Александра не сомневалась, что их сейчас очень старательно подслушивают. Усмехнувшись, она заговорила по-русски. «Когда мы уезжаем?» «Наши прославленные доктора дали вам 2 недели, чтобы поправиться и выдержать дорогу, ваше высочество», — тихо ответил Северюгин, также по-русски, вслушиваясь в родную речь и с удивлением услышав, что говорит Александра Павловна с легким акцентом. «Ну что же, при дворе ее брата ей придется усовершенствовать свой русский. Сам император тоже поговаривают с акцентом», — говорил. «Но ничего, сейчас уже избавился от него, как и подобает российскому императору». «Я хочу выехать как можно скорее», — прервала его размышления Александра. «Я хочу побыстрее оказаться в местах, где можно крестить Анну». «Вы решили назвать дочь Анной?» — улыбнулся Северюгин, старательно отводя взгляд от эрцгерцогини. «Да, мне почему-то так захотелось. И понравилась мысль, что я могу наконец-то сама принять важные для меня решения. Например, дать имя дочери, несмотря на чужое мнение», — ответила она и протянула уснувшего ребенка Марфе. «Вам нужно молоко, оставшееся из груди, убрать, ваше высочество, чтобы не распухла она и не загноилась», — вздохнула служанка. «Я покажу, как это делается». И она бросила недовольный взгляд на Северюгина. Павел слегка покраснел, поклонился и вышел из спальни Александры Павловны, прикрыв дверь. В коридоре его встретил Толеран с кислой миной на лице. «Что вам сказала ее высочество?» — спросил он довольно резко. «Она хочет выезжать как можно быстрее», — ответил ровно Северюгин, глядя на всесильного министра. «Вы очень помогли ее высочеству, и она ценит это. Но, господин Толеран, вы можете отправляться обратно в Париж». «С вашего позволения, я буду сопровождать ее высочество до Москвы», — немного подумав, ответил Толеран, «чтобы подставить ей дружеское плечо при такой потребности. Мне нужно вернуть Бодевика в Париж, и я не уверен, что его величество Александр не найдет слов, чтобы уговорить его остаться, а его величество Наполеон мне этого никогда не простит». «Конечно, я так и предположил». Северюгин сладко улыбнулся, раскланялся со старым лисом и быстро направился в свою комнату. Необходимость искать кормилицу отпала сама собой. Значит, нужно готовиться к отъезду. И прежде всего послать курьера с письмом Строганову. Нужно доложить, что Александра Павловна разрешилась от бремени, и что приедут они в Москву не одни, а в очень интересной компании. «Ну вот мы и в Тифлисе!» — воскликнул Толстой, выглядывая в окно. «Посмотрите, Андрей Васильевич, какая живописная дикость!» Глинский метнул на него быстрый взгляд и принялся рассматривать места, мимо которых они проезжали. Он не мог понять, что чувствует, глядя на открывшиеся перед ним виды. Все здесь было слишком чужеродным, слишком непохожим на Петербург. Глядя на хаотическое нагромождение построек на склонах гор, Глинский прислушался к ощущениям, вызываемым у него открывшейся картиной. После стройных проспектов Петербурга этот беспорядок казался живописным, но слишком непривычным. Древняя крепость Нарекала возвышалась невдалеке, словно огромный каменный орел, вцепившийся когтями в скалистый склон Салалакского хребта. Древние башни, почерневшие от времени, взирали на долину тысячелетними глазами, помня и персов, и арабов, и турок. Под их сенью теснились кварталы, спускавшиеся к реке террасами, образуя у подножья подобие огромного муравейника, где кипела непонятная жизнь. Они въехали во Влабар. Армянский квартал, где над узкими улочками нависали резные балконы, а по узким улочкам сновало много людей в странных нарядах. Здесь пахло пряностями и свежеиспеченным лавашом, а золотые купола церкви Сурб-Геворг сияли в лучах закатного солнца. «Как непривычно», — поежился Глинский. «Ну, не переживайте, Андрей Васильевич, нам здесь не жить, а как вернемся в Петербург, будет о чем рассказать в салонах. Дамы обожают рассказы о таких вот диковинных местах». Толстой улыбнулся, глядя, не отрываясь в окно. Он видел здесь не только экзотику с восточным колоритом, но и что-то еще, о чем пока не сообщил своему спутнику. Карета спустилась к Куре и въехала на кажущийся таким непрочным мост. Глинский от неожиданности вцепился в ручку, стараясь унять пустившееся вскачь сердце. Ему на мгновение показалось, что мост сломался, и карета рухнула вниз прямо в бурные воды горной реки. «Надо бы мост здесь каменный заложить», — пробормотал Глинский, покачав головой. «Неужели Константин Павлович не видит, в каком катастрофическом положении находится этот так называемый мост?» «Константин Павлович славится своей непредсказуемостью и любовью к совершенно странным вещам», — задумчиво ответил Толстой. «Но мост действительно ужасен». «Куда мы едем, Петр Алексеевич?» — спросил Глинский, снова поворачиваясь к окну. «Сначала нанесем визит моему хорошему другу, лорду Уикему. Собственно, это он меня пригласил посетить этот удивительный город». После секундного замешательства ответил Толстой и пристально посмотрел Глинскому в глаза. «Андрей Васильевич, что вы думаете о том, чтобы нанести вместе с нами визит Ее Величеству Мариам Георгиевне?» «Разве это уместно?» Глинский нахмурился. «Я бы еще понял, если бы мы направились прямиком к его высочеству Константину Павловичу, но бывшая царица...» Он подчеркнул слово «бывшая», когда задавал вопрос. «Разумеется, уместно. Разве это плохо нанести визит вежливости и выразить сочувствие женщине, хоть и бывшей, но царице?» Толстой снова улыбнулся. «Не вижу здесь ничего зазорного. Тем более, что лорд Уикем запланировал этот визит еще в то время, когда мы только подъехали к Дарьяльскому ущелью». Глинский сдержанно кивнул, соглашаясь с доводами, и снова начал смотреть в окно. Вообще, на протяжении всего пути Андрей пытался сдерживаться, чтобы ничем себя не выдать, хотя чаще всего ему хотелось схватить Толстого за грудки и трясти до тех пор, пока тот не расскажет все до последнего слова. Но работа на службу безопасности приучила его прежде всего к терпению, и он старался не подвести доверие, оказанное ему Макаровым. То, что здесь, на Кавказе, замышляется крупный заговор с участием англичан, Глинский уже понял по дороге сюда, но детали Толстой не раскрывал. Андрей думал, что дело в великом князе Константине, что его хотят привлечь в качестве лидера заговора против брата, пообещав корону. Собственно, так и Макаров думал, и Овчинников, заместитель Александра Семеновича, о чем и говорил Глинскому, давая тому последние наставления перед поездкой. Но дело оказалось гораздо сложнее и непредсказуемее, чем они предполагали, и теперь нужно было проявить максимум терпения, чтобы все выяснить до конца, потому что Глинский уже сомневался в том, что Толстой тоже владеет всей информацией. Узкие кривые улочки Кала, одного из старейших кварталов Тифлиса, по которым ехала карета, перетекли в довольно широкую дорогу, уходящую вверх к виднеющемуся царскому дворцу, над которым развивался флаг Российской империи. Не доезжая до дворца, карета свернула и остановилась перед роскошным домом, явно принадлежащим одному из князей. «Полагаю, мы на месте». Толстой выглянул в окно, после чего посмотрел на Глинского. «Вот и Чарльз встречает нас». Дверь кареты открылась, и Глинский увидел встречающего их англичанина. «Прошу, мой друг». Лорд Уикем широко улыбнулся и шагнул вперед. «Наши планы слегка поменялись», — добавил он, тихо покосившись на вышедшего из кареты вслед за Толстым Глинского. «Сначала мы пообедаем, вы немного отдохнете после долгой дороги, а потом мы посетим прежде всего прекрасный дворец Сачино, чтобы засвидетельствовать свое почтение вдовствующей царице Дараджан, а уже после навестим царицу Мариам». Глинский вздохнул, услышав, что сказал Уикем. Прежде чем поехать сюда, Андрей подготовился. Во всяком случае, он прекрасно знал, что эти две царицы ненавидят друг друга. Они не смогли найти общий язык даже на почве неприязни к Российской империи. Зачем англичанину встречаться с обеими? Чего они хотят добиться? Чтобы заполыхал Кавказ? Но какая в этом случае роль отводится великому князю Константину? От этих вопросов у Глинского разболелась голова, но он посмотрел на Уикема и твердо ответил, когда тот спросил, поедет ли он с ними или предпочтет отдыхать. «Конечно, поеду. Еще в Петербурге мне посоветовали посмотреть на прекрасные виды дворца Сачино, и я не упущу возможности поздороваться со вдовствующей царицей». Скворцов поднял взгляд на открывшуюся дверь и встал, приветствуя посетительницу. «Дарья Ивановна», — обратился он немного удивленно к подошедшей женщине, — «вам назначено? Почему-то я пропустил ваше имя на аудиенцию к его величеству». Он начал лихорадочно перебирать лежащие на столе бумаги, соображая, как мог так опростоволоситься. Дарья никогда не приходила в приемную просто так, только в назначенное время. И Илья не мог представить себе, что сейчас что-то изменилось. «Его Величество не назначал мне аудиенцию», — покачала головой Дарья и положила руку на запястье Скворцова, призывая его прекратить возиться с бумагами и посмотреть на нее. «Я пришла, чтобы попрощаться с вами, Илья Афанасьевич». «Что?» — недоумение в его взгляде усилилось, когда он поднял глаза на Дарью. «Почему вы должны со мной прощаться?» Они практически не встречались наедине с того злосчастного новогоднего бала, когда он дрался из-за нее на дуэли. Но виделись они достаточно часто, чтобы Илья понял для себя одну немаловажную вещь. Эта женщина ему не безразлична. И вот теперь она пришла с ним проститься. По правде говоря, Скворцов видел этому только одно разумное объяснение, и он не преминул его озвучить. «Вы выходите замуж, Дарья Ивановна?» «Что?» Вот теперь пришла ее пора удивляться. «Нет, с чего вы это взяли? Просто ее величество презентовало мне дом в качестве награды за мои труды. Этот совершенно прелестный дом, и в последнее время я там пропадала, чтобы все обустроить по своему вкусу. Нужно было еще прислугу нанять вместо этой глупой мерзавки». Она сердито нахмурилась и покачала головой. Простить Марфу она так и не смогла и даже ни разу не пришла навестить ее, пока та сидела в тюрьме службы безопасности. «Вот как?» — Илья улыбнулся. «Я рад за вас. Так вы просто уезжаете из дворца, я правильно понял?» «Ну, конечно», — Дарья всплеснула руками. «Хватит уже пользоваться гостеприимством их величеств, пора и честь знать». «У вас карета есть, чтобы сегодня куда-то ехать?» — спросил Илья, и она снова нахмурилась, а потом медленно покачала головой. «Я так и думал. Если вы немного подождете, то я вас увезу. Могу предложить вам кофе или чай». И он махнул на кресло для посетителей, между которыми стоял маленький столик. «Должен же я узнать, где вы живете, чтобы начать надоедать вам визитами». «Да, я с радостью приму вашу помощь. И Илья Афанасьевич, уже довольно поздно, а если мы задержимся здесь еще немного, то время к ужину подойдет». Она замолчала, а потом решительно сжала кулачки и добавила. «Вы можете поужинать у меня. Моя новая кухарка обещала приготовить что-то очень вкусное». Он не ответил. Только довольно долго смотрел на нее, а потом медленно кивнул и направился к двери, чтобы отдать распоряжение о чае. А еще он надеялся, что она попросит его отпустить карету и не морозить кучера понапрасну, потому что он сегодня в Коломенское не вернется. «Что вы скажете, Александр Семенович?» — обратился я к Макарову после того, как они со Строгановым раскланялись и заняли свои места напротив меня. «Удалось что-нибудь выяснить у тех дураков, которые в парке хотели меня Скворцова лишить?» «Отпираются, сволочи», — поморщился Макаров. «Но я на них сильно не давлю, как вы и приказывали. Более того, сегодня утром их отпустили, и они явились в свой полк. Поговаривают, что явились как настоящие герои. Грудь колесом, только что хвосты не распушили, петухи не ощипанные. Всем сослуживцам сейчас рассказывают, что службу мою бояться нечего, что совсем беззубые мы, как те щенки». «Но это же хорошо. Зато именно эти господа перестанут вас воспринимать всерьез и в итоге наделают много ошибок», — ответил ему внимательно слушавший Строганов. «Чего они хотели своей безобразной выходкой добиться, я так и не понял». «Так его величество уже сказал». Макаров посмотрел на него, не скрывая возмущения. «Хотели лишить Скворцова, чтобы Александр Павлович снова приблизил к себе Спиранского». «А что не так со Спиранским?» — удивленно приподнял брови Строганов. «Все с ним в порядке», — сказал я, саркастически улыбаясь. «Но господа заговорщики уверены в том, что Михаил Михайлович находится сейчас в самой большой опале из существующих, и в Петербург отправлен с глаз долой не делом заниматься, а груши околачивать. Что-то еще по этим господам имеется?» «Князь Борятинский прислал прошение на имя Аракчеева с просьбой почти всех прибывших офицеров определить в полк, командиром которого он назначен на предстоящих учениях», — ответил Макаров. «Алексей Андреевич пока в раздумьях. Он-то не в курсе, что все офицеры из списка присутствуют в списке членов офицерского кружка, переданном мне Глинским». «А вы откуда это знаете, Александр Семенович?» — снова задал вопрос Строганов, посмотрев на него с подозрением. «Правильно, Паша, нечего расслабляться. Лучше узнай, кто в твоем ведомстве стучит Макарову. Ни за что не поверю, что нет у тебя такого вот дятла». «Так Алексей Андреевич за советом подошел к Растопчину Федору Васильевичу. Рядом я как раз стоял, наслаждаясь чтением стихов княгини Черкасской у нее в салоне. Вот он и начал с ними обоими советоваться, за что получил порицание от хозяйки, между прочим. — ответил Макаров, вытащив из своей папки лист. «Вот, кстати, этот список». Я взял лист, пробежался по нему взглядом и отложил в сторону. Незачем именно сейчас голову забивать всеми этими именами. Вместо этого я встал и подошел к окну. Наступающая весна уже начала чувствоваться, и на ярком солнце снег на крышах начал таять, образуя сосульки. «Надо отдать распоряжение Растопчину, чтобы обязал жителей сбить с высоких домов сосульки. А то упадет одна такая кому-нибудь на голову, и поминай, как звали. Да штраф за неисполнение сразу ввести». Задумчиво проговорил я, глядя, как Николай с Сашей Раевским играют в снежки, а Новиков старается сделать их забаву не слишком травмоопасной. «Если у Федора Васильевича все получится, то распространить в других городах. Дома в два этажа и выше очень редко принадлежат бедным людям, так что на штрафах можно не мелочиться». «Интересная идея», — через небольшую паузу заметил Макаров. «Но что мне посоветовать Алексею Андреевичу?» «Да пускай уважит просьбу князя, так пекущегося о своих приятелях». Я снова повернулся к своим собеседникам. «И нам будет проще, не надо будет этих... господ офицеров вылавливать по разным полкам. Паша, есть новости от Северюгина?» «Они с ее высочеством застряли в Кракове. Еще с ними находится постоянно Талейран, и Северюгин думает, что он захочет сопровождать ее высочество до Москвы. Разумеется, для того, чтобы составить дружескую компанию и убедиться, что у ее высочества все хорошо». «Ну, разумеется, как же иначе?» Я усмехнулся. «Что с Англией? Есть сведения, кого назначили премьер-министром?» «Да, я, собственно, с этого хотел начать сегодняшний доклад, но Александр Семенович меня немного опередил», — ответил Строганов, напрочь проигнорировав тот факт, что я первый задал Макарову вопрос. «Возглавит правительство Уильям Кавендиш Бентинг, третий герцог Портлендский. Тот самый, который уже возглавлял его во время войны с американскими колониями». «Вот как?» Я подошел к столу и задумчиво покрутил список заговорщиков. «Принц-регент готовится к войне. Зачем ему в противном случае допускать до власти своего вечного противника?» «У меня пока нет необходимой информации. Я знаю только, что его высочество принц-регент отправил в Тифлис лорда Уикема с непонятной целью», — развел руками Строганов. «Цель-то как раз понятна, Константин». Я снова крутанул список. «Моя проблема заключается в том, что у меня слишком много братьев, то есть меня легко можно заменить. Да и сестры могут на роль императриц сгодиться. Подложить свинью лорду Уикему и отозвать Константина в Москву?» — спросил я вслух, но не ждал ответа. Вряд ли Макаров со Строгановым могли что-то хорошее мне посоветовать. Эту мысль необходимо было всем нам тщательно обдумать и взвесить все «за» и «против». «Думаю, Глинский должен в скором времени прислать послание», — осторожно сказал Макаров. «По моим расчетам, они с Толстым уже должны были доехать до Тифлиса. Думаю, Андрей упомянет лорда Уикема, и тогда уже на основании достоверной информации вы примете решение, Ваше Величество». «Я так и сделаю», — ответил я, оставляя в покое бумажку и садясь в кресло. «Все-таки англичане верны себе. Времена меняются, а их методы и средства нет». «Лорд Хауксбери сохранил за собой пост министра внутренних дел», — добавил Строганов. «Он сумел установить связь между отравленным Питтом и неким шульмейстером». «Не этот ли шульмейстер является агентом Наполеона, весьма ловко проворачивающий свои делишки по всей Европе?» — встрепенулся Макаров. «Являлся агентом, Александр Семенович», — поправил его Строганов. «Его не так давно убили в Вене. Закололи грабители прямо посреди улицы, представляете?» «Какой кошмар», — протянул я. «Это в благополучной Вене на улицах творится такая дикость? Хорошо, что Александра приняла решение покинуть эту варварскую страну», — добавил я, не скрывая ерничество. «Чем этот шульмейстер был знаменит?» «В основном подкупами. У него получалось весьма виртуозно подкупать нужных Наполеону людей, включая высших офицеров в армиях противников корсиканца», — ответил Макаров с явным удовольствием. «Получается, что именно он сумел подкупить повара, отравившего Питта. Но так нелепо погибнуть», — он покачал головой. «Вот что значит судьба». «А почему мы этим не занимаемся, Александр Семенович? Я имею в виду подкуп нужных нам лиц», — спросил я, разглядывая Макарова. «Уже абсолютно все вокруг нас сумели доказать, что продаются все. Даже такие кажущиеся принципиальными люди, как Палин. Нужно будет выделить в вашем финансировании специальный фонд для неких милых подарков нашим будущим лучшим друзьям. И не говорите мне, что мы этого не делали, потому что у нас своего шульмейстера нет. Ни за что не поверю, что земля русская скудела на различные таланты, даже такие сомнительные. Кстати, зачем французы все-таки отравили Питта? Спросил я на этот раз у Строганова. «Англичане не хотели отдавать Мальту Франции, хотя по договору обязаны были это сделать», — ответил Павел, практически не задумываясь. «А вот сейчас герцог Портлинский им ее отдаст, так что ли?» Я скептически хмыкнул. «Нет, Паша, здесь что-то другое. Знать бы еще, что именно. Кстати, англичане как-то связаны с Борятинским, или это все-таки два разных заговора?» «По всему выходит, что два», — Макаров захлопнул папку. «Наши придурки сами решились в заговорщиков поиграться». «Я даже не знаю, хорошо это или плохо». Покачав головой, я поднялся из кресла. «Пожалуй, хватит на сегодня». Макаров со Строгановым намек поняли и быстро вымелись из кабинета. Я же еще раз посмотрел на список. «Идиоты. И что мне с ними делать?» «Ладно, дождемся их действий, чтобы точно знать, что же они замышляют. А там уж суд вынесет решение». Но одно я знаю точно, больше никаких поблажек никому не будет. Хватит, поиграли в либерализм и будет. С этими мыслями я вышел из кабинета. Обещал Лизе сегодняшний вечер провести с ней целиком и полностью и намерен был сдержать свое обещание. Глава 17. Карета въехала на большое подворье и остановилась. К ней подбежал молодой офицер, придерживающий на бегу саблю, и открыл дверь. «Ваше Величество, добро пожаловать домой!» — проговорил он скороговоркой, протягивая руку, чтобы помочь Александре выйти. «Кто вы?» — устало спросила Александра Павловна, принимая, тем не менее, его помощь. «Филипп Розин, адъютант Его Величества Александра Павловича, к вашим услугам, Ваше Высочество!» — представился офицер, бросив быстрый взгляд на карету, откуда выскочил Северюгин. Они были шапошно знакомы, поэтому обменялись приветственными кивками, решив, что пока этого достаточно. Из кареты раздался плач ребенка и причитание какой-то женщины. Северюгин тут же сунулся обратно, а когда выпрямился, то Розин заметил на его руках сверток с младенцем. «Все в порядке, Ваше Высочество, я ее понесу», — ответил Северюгин совершенно спокойным тоном в ответ на вопросительный взгляд Александры. Он сделал шаг ко входу во дворец, но тут массивные двери распахнулись, и на крыльцо вышел Александр. Император был не один. Его сопровождал еще один офицер, в котором Александра узнала Николая Раевского, а также Павел Строганов. Строганов сбежал с крыльца и направился приветствовать вышедшего из второй кареты Толерана. Император сделал шаг в направлении сестры и остановился, рассматривая эрцгерцогиню так, словно видел ее впервые. «Здравствуй, Саша», — наконец сказал он и раскрыл объятия. Александра всхлипнула. Бросилась к брату и, прижавшись к его груди, зарыдала. Она ни разу не плакала с того жуткого вечера в Вене, когда приняла решение уехать. Просто запрещала себе поддаваться слабости, но сейчас уже не могла сдержаться. Александра цеплялась за жесткую шинель, словно стоило ей расцепить сведенные судорогой пальцы, и он исчезнет. И она снова очнется в полутемной карете, каждое мгновение боясь за свою дочь и за себя. «Ну-ну, будет тебе». Александр легонько похлопал ее по спине. «Иди уже, нечего на улице стоять. Хоть и март, на дворе холодно. Отдыхайте, я позже к тебе загляну». В этот момент из кареты выбралась Марфа. Она испуганно ойкнула, глядя на императора, и неуклюже поклонилась. «Это кормилица?» «Нет у меня...» Александра подняла на него покрасневшие глаза. «Это все очень сложно, Саша. Господин Северюгин может меня сопровождать?» «Разумеется. Но как только вы расположитесь в своих покоях, я жду Павла Владимировича на доклад». Александр говорил, глядя на Северюгина поверх головы сестры. Павел, внимательно слушавший его, наклонил голову, показывая, что понял, и первым шагнул к двери, чтобы зайти уже с ребенком во дворец. Следом за ним посеменила Марфа, подчиняясь приказу своей госпожи. Александра зашла последней, опершись на руку подскочившего Розина, как только нашла в себе силы отцепиться от шинели брата. Прежде чем дверь за ней закрылась, она услышала, как император обратился к подошедшему Толерану. «Господин Толеран, я рад приветствовать вас в Москве. «Жаль, конечно, что наша встреча произошла при таких странных обстоятельствах». Больше эрцгерцогиня не расслышала, потому что дверь за ней закрылась, отрезая от звуков, оставшихся снаружи. В холле ее ждала кутавшаяся в шаль Елизавета в окружении трех фрейлин, а когда Александра подошла к ней, императрица улыбнулась и протянула руки, чтобы обнять. «Я так рада, что с вами и вашей дочерью все в порядке», сказала Елизавета, отпуская Александру. «Прошу меня извинить за этот порыв, но я в последнее время стала такой сентиментальной». «Ничего», — Александра слабо улыбнулась. «Куда мне идти? Я так понимаю, нам не мою старую комнату выделили?» «Нет, разумеется. Идемте, Саша, я вам все покажу». Елизавета направилась впереди довольно легко для своего положения, которое было уже невозможно скрыть. Александре очень хотелось принять ванну и переодеться уже в домашнее платье. Дорога измучила ее гораздо больше, чем она изначально предполагала. Она никак не могла забыть, как сильно боялась за дочь все это время. Но сопровождающие ее медики в один голос утверждали, что развитие ребенка происходит на редкость благополучно, несмотря на довольно тяжелое рождение. Несмотря на это, Анну крестили в первой же попавшейся православной церкви. Поп впал в ступор, когда понял, кого именно ему нужно крестить, но потом собрался и провел церемонию. Крестным отцом стал Северюгин, а крестной матерью — жена крестившего Анну попа. Больше просто было некому. Но вот они приехали, и все теперь будет хорошо. Во всяком случае, Александра на это очень сильно надеялась. Долго наслаждаться ванной ей не позволил плач Анны, с которой осталась Елизавета со своими фрейлинами. Почему-то о няньках Александр не позаботился. Наверняка думал, что она привезет всех необходимых людей с собой. Ему, видимо, даже в голову не могло прийти, что она уехала из Вены действительно практически в чем была. Анна заплакала, когда Александра уже облачилась в платье со шнуровкой на груди. Она купила его специально, чтобы можно было без проблем кормить ребенка даже во время поездки. В карете всегда было тепло. Северюгин очень тщательно за этим следил, и Саша плохо представляла, как бы она справилась без Павла, тщательно гоняя от себя совсем уж неуместные мысли. «Она плачет, и я не знаю, что делать», — расстроенно произнесла Елизавета, когда Александра выбежала из перегородки, где принимала ванну. «Она голодна», — вздохнула Саша, поняв, что сейчас все узнают ее пикантную тайну. «Вы сами ее кормите?» Елизавета с таким удивлением смотрела на заловку, что эрцгерцогиня слегка покраснела, а за ее спиной начали шушукаться фрейлины. «У меня не было выбора», — сквозь зубы процедила Саша, прикладывая дочь к груди. «Ваше Величество, может быть, мы оставим официоз и будем общаться как раньше, как и принято между сестрами?» И она посмотрела на Елизавету с вызовом, на что та только улыбнулась. «Я с радостью буду это делать, Саша». И она перевела затуманенный взгляд на ребенка, смешно причмокивающего, неосознанно приложив руки к животу. Дверь открылась совершенно бесшумно, и находящиеся в комнате женщины услышали, что кто-то вошел, только когда посетитель заговорил. «В этом есть что-то невероятно притягательное. Мать, выкармливающая свое дитя, это самое волнующее, что может увидеть мужчина», задумчиво проговорил Александр, подходя к Елизавете. Эрцгерцогиня ойкнула и попыталась прикрыть грудь, но император остановил ее, демонстративно прикрыв глаза ладонью. «Саша, я...» — пролепетала Александра, испуганно глядя на брата. «Не нужно смотреть на меня глазами загнанной лани, Саша», — тихо сказал император. «В том, что ты сама кормишь свою дочь, нет ничего постыдного. Иначе Пресвятую Деву не изображали бы в таком качестве, и мы все на протяжении веков не восхищались бы этим образом». «По-моему, ребенку даже полезно, что его кормит мать, с которой он столько времени был неразрывно связан, а не какая-то посторонняя женщина. Из каждого правила, конечно, всегда есть исключение, но мне так кажется». «Ты пришел поговорить с Александрой, Саша?» — тихо спросила Лиза, беря его за руку и отводя в сторону, чтобы он перестал смущать сестру. «И это тоже, но больше все-таки, чтобы предупредить. Я опоздаю на ужин. Дела». Он развел руками. «Начинай ужинать без меня, я присоединюсь позже». «В таком случае я поужинаю здесь. Нам с Александрой тоже есть что обсудить и посплетничать», — улыбнулась Елизавета. «Не буду вам мешать, дамы». Он учтиво поклонился и вышел из комнаты, а фрейлины начали шушукаться еще интенсивнее, действуя Александре на нервы. Но ничего, главное, что она дома и в безопасности, и теперь Саша действительно может ее защитить. Михаил Михайлович Спиранский вошел в салон графини Щедриной и огляделся по сторонам. Он редко посещал подобные мероприятия и часто терялся, не зная, что нужно делать и как себя вести, чтобы не выставить себя на посмешище. Михаил недавно прибыл в Москву, и теперь они с Александром Павловичем каждый день обсуждали будущую судебную реформу и открытие лицея. Император, кстати, одобрил его идею проводить экзамены среди чиновников на соответствие получаемым званиям и даже приказал написать соответствующее распоряжение. Так что днем Михаил был занят, а вот по вечерам внезапно осознал, что ему нечем себя занять. Хоть он и продолжал числиться у Александра Павловича секретарем, но фактически от выполнения этих обязанностей был отстранен. И чем прикажете заниматься такой деятельной натуре, какой был Спиранский? Состав будущего комитета по судебной реформе был согласован, и уже на следующей неделе они приступят к заседаниям, а больше делать было пока нечего. И вот тогда-то Михаил начал принимать приглашения на вечера, устраиваемые скучающими аристократами. Что-то же многие в них находили. Вот и Спиранский решил немного поэкспериментировать, если можно было так выразиться. «Господин Спиранский, как чудесно вас здесь видеть!» К нему подошла графиня Щедрина и протянула руки. «Вы чудесно выглядите, Татьяна Павловна!» Он обозначил поцелуй на пальчиках и немного отступил назад, чтобы еще раз окинуть пристальным взглядом явно польщенную женщину. «В Москве стало просто невыносимо скучно, Михаил Михайлович», пожаловалась ему графиня, надув губки. «Половина двора судорожно пытается доказать свою полезность, чтобы остаться при должностях, а вторая половина разъехалась в спешном порядке по поместьям встречать ревизоров», прощебетала она по-французски с явным удовольствием. Императора сегодня не ожидалось, его адъютантов тоже. Все они, по слухам, были заняты, поэтому вполне можно было позволить себе расслабиться и поговорить на том языке, на котором хотелось. «Я только недавно прибыл из столицы и не знал, что сокращение двора уже началось». Спиранский невольно нахмурился. В беседах с ним Александр Павлович не поднимал подобные темы, а спросить у кого-то еще Михаил не догадался. «Да, и постепенно набирает обороты. Удручающее зрелище», — покачала головой графиня, после чего наклонилась к нему и заговорщицки прошептала. «Сегодня все обсуждают единственную новость. Это возвращение Александры Павловны. Говорят, что она сбежала от мужа с любовником и что этот любовник сам Талейран». «Что?» — Спиранский заморгал, пытаясь сообразить, как в головах у сплетников сегодняшний приезд ее высочества мог сложиться в подобную картину. «Да, а вы что, не знали? А еще ее сопровождает молодой Северюгин. Это правда, что они с Талейраном дрались на дуэли?» «Господи, откуда вы это взяли?» — простонал Михаил. «Павел Северюгин выполнял приказ его величества сопровождать ее высочество, а Талейран присоединился к ним уже в пути». «Ой, Михаил Михайлович, еще скажите, что ее высочество не уподобилось крестьянке и не выкармливает сама свое дитя». Графиня брезгливо сморщила носик. «Какое плебейство! О, Николай Александрович, как я рада, что вы нашли время меня навестить!» И она бросилась к очередному гостю, а Спиранский прислонился спиной к стене и пробормотал. «Об этом нужно обязательно сообщить его величеству. Он умеет филигранно осаживать сплетников. Главное, чтобы эта грязь до ее высочества не дошла». «Михаил Михайлович, вот уж не думал, что смогу встретить вас вот так в салоне. Вы же давно снискали себе славу этакого затворника». Спиранский повернулся к подошедшему к нему Борятинскому и натянуто улыбнулся. «Неужели Алексей Андреевич отпустил офицеров, чтобы те могли немного отдохнуть в приятном обществе?» — протянул Михаил, разглядывая Борятинского, выглядевшего более раздраженным, чем обычно. «Граф Аракчеев совсем с ума сошел с этими маневрами», — проворчал Борятинский. «Но зачем это делать, изображать войну на улице, а взятие дворца, стоящего в городской черте?» «Дайте подумать». Спиранский нахмурился, а потом выпалил. «А не для того, чтобы уметь брать такие вот дворцы и воевать на узких улицах?» «Не говорите глупостей, Михаил Михайлович», — Борятинский поморщился. «Но кто в наше время в здравом уме воюет в городе? Лучше скажите, это правда, что его величество хочет лично наблюдать за ходом маневров прямо из Лефортовского дворца?» «Да, правда». Михаил почувствовал, как внутри все заледенело, когда князь задал этот вопрос. Но Макаров его предупреждал, что могут и спросить, и что он должен на него ответить. Он собирается с Розином и Лебедевым наблюдать за ходом сражения из кабинета Петра Великого. Там из окна как раз все прекрасно видно. А нам сказали, что он будет в спальне Петра Алексеевича победителей ждать, задумчиво проговорил Борятинский. Я не знаю, кто и что вам говорил, Петр Николаевич, но в бумагах Скворцова стоит кабинет, развел руками Спиранский. «Вас, я погляжу, так и не простили до конца». Борятинский позволил себе улыбнуться. «Я сейчас здесь, разговариваю с вами, Петр Николаевич, вместо того, чтобы с расписанием Его Величества на следующий день разбираться». Спиранскому очень хорошо удалось передать досаду. «Всех разговоров у нас с государем — это о лицее. Я так понимаю, Александр Павлович хочет такой вот своеобразный подарок Ее Величеству сделать». «Он еще не утвердил список преподавателей?» Князь прищурился. «Его Величество не будет его утверждать. Зачем ему это может понадобиться?» Михаил даже удивился подобному предположению. «Нет, Его Величество должен утвердить начальника лицея, а вот уже на его плечи упадет забота о преподавателях». «Но вы же можете кого-то порекомендовать этому начальнику?» Борятинский не сводил со Спиранского напряженного взгляда. «Разумеется», — кивнул Михаил. «Этот лицей можно с уверенностью назвать моим детищем, так что да, я могу давать такие рекомендации». «В таком случае не могли бы вы рассмотреть некоторые кандидатуры, к которым я вам советую присмотреться? Это действительно хорошие преподаватели, зарекомендовавшие себя с весьма положительной стороны. Они сейчас служат в нескольких колледжах, но к концу года все их планируют закрыть, и не хотелось бы, чтобы настоящие мастера остались не у дел». Борятинский скупо улыбнулся. «Я буду вам очень признателен, Михаил Михайлович». «Хорошо, присылайте список, я посмотрю, что можно сделать», — довольно сухо ответил Спиранский, и князь понял, что давить на него больше не нужно, и отошел, приветствуя какого-то знакомого, оставив Михаила обдумывать все сказанное. «Надо же, не ожидал подобного от Александры. Она ведь совсем еще девочка, ей 19 только-только исполнилось. А какая сила духа? Саша или ворвется в историю, или история в итоге похоронит ее. Третьего, к сожалению, не дано, не в этом случае». Я оторвался от размышлений об Александре и повернулся к Макарову, читающему отчет Северюгина, который тот притащил мне, когда явился с докладом. Он очень устал за то время, пока караулил Сашку, но все же нашел в себе силы на каждой остановке записывать то, что произошло с ними за день. «Объясните мне, Ваше Величество, зачем этот очень талантливый молодой человек Строганову?» Немного ворчливо произнес Макаров, отложив последний лист. «Он у меня в ведомстве должен службу нести. Будьте уверены, такие таланты не останутся без награды». «Северюгина со Строгановым потом поделите, Александр Семенович». Я отошел от окна, возле которого стоял, не мешая ему читать, и сел за стол. «Лучше скажите, что мне делать с Толераном?» «Понятия не имею, Ваше Величество», — Макаров развел руками. «Он сказал, зачем проделал такой длинный и непростой путь». «Хочет организовать мою встречу с Наполеоном», — ответил я, глядя на лежавшие на столе бумаги. «Но я пока не готов к этой встрече, потому что не знаю, что могу сказать ему, а самое главное, я никак не могу понять, чья это инициатива. Куракин ничего подобного не докладывал, а значит, публично Наполеон ни о какой встрече не говорил». «А знает ли вообще Наполеон об этой задумке своего министра иностранных дел?» — спросил Макаров, снова перечитывая выборочные куски из доклада Северюгина. «Вопрос на самом деле очень интересный. Я поручил графу Строганову задать его Куракину, и пока мы ждем ответа князя, Павел будет всячески развлекать Толерана. До тех пор я не буду с ним встречаться», — ответил я задумчиво. «Что по нашим заговорщикам?» «Лебедев передал, что ни одно иностранное посольство не имеет отношения к князю Борятинскому. Это личная инициатива Петра Николаевича и его единомышленников. Они считают, что вы, вопреки обещаниям, попираете права дворян». Макаров покачал головой. «Я после такого их вообще всех прав лишу», — негромко произнес я и резко поднялся, снова подходя к окну. «Значит, Георг все-таки решил действовать на Кавказе. Остальные молчат?» «Пока заняли выжидательную позицию. Многим сейчас не до интриг», — Макаров отвечал тихо, взвешивая каждое слово. «Им хочется гарантий. Хочется знать, что в случае войны русские штыки придут к ним на выручку. Собственно, это тоже входит в перечень претензий к вам, господ офицеров. Они считают, что вы слишком нерешительны и что давно пора корсиканцу дать укорот вместе с союзниками». «Нисколько в этом не сомневался», — я потер переносицу. «Мне нужно переговорить с Цициановым, пока он не отправился на Кавказ». «Павел Дмитриевич отличается крутым нравом», — заметил Макаров. «Он считает, что на Кавказе понимают только силу». «Он правильно считает». Я потер шею под воротником. «Надо уже точно что-то сделать с мундиром». «Все решено. Приглашу портного. Будем думать, как сделать, и чтобы красиво, и чтобы удобно было». «Силу понимают не только на Кавказе, а вообще везде. Но пока князю Цицианову нужно будет слегка охладить пыл и начать долгие и нудные переговоры с правителями Кавказа насчет присоединения к нам. Он грузинский князь и понимает их. Именно поэтому эта миссия поручена именно ему. Также с помощью Ермолова и Платова Цицианов будет готовиться отразить натиск персов». «Вы думаете, персы нападут на Тифлис?» Макаров удивленно посмотрел на меня. «Конечно». Я посмотрел на него с изумлением. «Это каким дебилом нужно быть, чтобы не попытаться воспользоваться шансом в условиях беспорядков и почти гражданской войны, и не попробовать откусить кусок пожарнее? А англичане как раз добиваются беспорядков и почти гражданской войны. Не смотрите на меня так, Александр Семенович, они почти всегда так делают». «И мы что, ничего не предпримем, чтобы это остановить?» — осторожно спросил Макаров. «Нет», — я покачал головой. «Пускай развлекаются. В задачу Ермолова будет входить принятие беженцев, организация санитарных коридоров, чтобы никакую чуму в Тифлис никто не занес, и блокирование Константина. Вот это главное. Георг, к сожалению, не дурак, и ставку сделал на Константина не просто так. Костя вспыльчивый, горячий. При поддержке Платова, Ермолова и Цицианова сумеет ли он подавить все эти восстания и призвать Кавказ к порядку, пусть и временному? Запросто. А потом он может въезжать в Петербург на белом коне. Наши офицеры, так жаждущие славы, его на руках на трон внесут», — пробормотал Макаров. «Да», — я снова потер шею. «Вы же сами видите расклад. Но мы в этом случае получим кровоточащую и незаживающую рану на Кавказе. А мне этого не нужно. Так что мы ничего не будем предпринимать. Пока не будем. Потом, конечно, протянем руку помощи тем, кто ее попросит». «Это очень необычная реакция», — еще более осторожно произнес Макаров. «Никто не ждет ничего подобного». «Ну еще бы», — я жестко усмехнулся. «А пока суть до дела, Цицианов привезет в Петербург всех наследников правителей Кавказа, до каких сумеет добраться. Мы их обласкаем и осыплем всеми благами и почестями, даже не сомневайтесь. И с ними-то как раз начнем работать, когда придет время». «И да, англичане это тоже проделывают, но пока не в таком масштабе». Последнюю фразу я пробормотал почти про себя, и Макаров ее не расслышал. «Я, кажется, начинаю понимать, но, Ваше Величество, вы не думаете...» «Ваше Величество!» Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился сильно взволнованный Скворцов. «Что случилось?» Я невольно нахмурился, прекрасно осознавая, что что-то точно произошло, иначе Илья никогда вот так бы не ворвался. «Ее Величество почувствовало себя нехорошо во время ужина с Ее Высочеством Александрой Павловной и вернулась в свои покои, но там ей стало хуже». «Илья!» — поторопил я Скворцова. «Воды отошли, Ваше Величество!» — проговорил Илья, прислонившись спиной к косяку. «С Ее Величеством сейчас медики. К счастью, Мудров притащил сюда Бадылока, чтобы тот осмотрел Ее Величество». «Черт!» — я уже не слышал его, выскакивая из комнаты и несясь по коридору к нашим совместным покоям. «Слишком рано, еще слишком рано для родов!» — проговорил я, обессиленно врываясь в будуар императрицы. Там меня перехватил Мудров. «Ваше Величество, вам нельзя туда!» Он встал возле двери в спальню Лизы, расставив руки. «Роды преждевременные, но это не критично. С Ее Величеством сейчас Бадылок, и есть все шансы, что все пройдет благополучно. Тем более, что это не первые роды Елизаветы Алексеевны». «Уйдите с дороги, Матвей Яковлевич!» — процедил я сквозь зубы. «Нет, Ваше Величество, вам придется силу применить, чтобы оттащить меня от этой проклятой двери». Мудров повысил голос и не двинулся с места. Невысокий, плотный, он смотрел на меня снизу вверх, но в его глазах горела решимость. «Вы должны успокоиться. «Это просто счастье, что Александра Павловна решила вернуться и привезла с собой прославленного акушера. Так что давайте просто пройдем вон на тот диванчик и подождем. Можно даже помолиться, если вам от этого станет легче». Мозгом я понимал, что нужно сделать так, как говорит Мудров. Но некоторое время еще стоял перед дверью, молча рассматривая его. Наконец я отмер и направился к пресловутому дивану. Сев на него, осмотрелся по сторонам. Здесь снова никого не было. Кроме меня, Мудрова и проскользнувших в будуар бледных Скворцова, Раевского и Краснова, никого больше не было. «Где опять черти носят всех этих фрейлин?» Процедил я сквозь зубы, оглядывая уютную комнату. «Они почти все в салоне у графини Щедровой», — ответил Николай Раевский, проводя рукой по лицу. «Сегодня так много новостей и поводов для сплетен появилось». «Да уж, поводов много». Я внимательно посмотрел на него. «Коля, проследи, пожалуйста, чтобы много языками не болтали. Пару салонов посети для профилактики. Саша, тебя это тоже касается». Я перевел взгляд на Краснова, и тот сосредоточенно кивнул. Закрыв глаза, я откинулся на спинку дивана и приготовился к длительному ожиданию. Правильно говорят, ждать и догонять — совершенно невыносимые вещи. Но слишком надолго наше ожидание не затянулось. Уже через 3 часа дверь распахнулась, и до нас донесся плач ребенка. «Ваше Величество, у вас родился сын», — объявил по-французски вышедший из спальни человек. «Скорее всего, это и есть знаменитый акушер. Но как он четко среди столпившихся здесь мужиков опознал меня, это достойно восхищения». «Как они?» — голос прозвучал хрипло из-за пересохшего горла. «С Ее Величеством все в полном порядке, но Его Высочество слишком слаб, сами понимаете». В голосе Бадалока прозвучало сочувствие. «Я бы порекомендовал вам его крестить как можно быстрее». «Да, я понимаю». Проведя рукой по лицу, словно смахивая морок, я поднялся. «Мне можно их увидеть?» «Конечно, Ваше Величество». И француз поклонился. Дверь в будуар распахнулась. На пороге возникла какая-то возня, и раздался знакомый возмущенный голос. «Да пропустите меня, солдафоны толстокожие!» В комнату ввалился слегка помятый Строганов. «Ваше Величество, я явился, как только получил известие». «Похоже, не только у Макарова здесь повсюду шпионы». Я невесело усмехнулся. «Ты проходи, Паша, не стой в дверях. Да подумай, как можно крестины провести, не ставя никого в известность. Думаю, ты станешь неплохим крестным моему сыну. В крестные матери, ну не знаю, графиню Ливен возьми». Оставив Строганова стоять с выпученными глазами посреди будуара, я вошел в комнату к Лизе, чтобы поддержать ее и увидеть своего ребенка. Глава 18. Бах, бах. Изобретение шрапнеля взорвалось, посылая сотни маленьких снарядов в разные стороны. До меня донеслась ругань тех гвардейцев, кто попал под удар. На бывшей еще с утра красивой щеголеватой форме расползались красные пятна, особенно хорошо заметные на белых штанах. «Поздравляю, Алексей Андреевич. Вашим умельцам удалось стабилизировать бомбы, и результат впечатляет». «Да, впечатляет», — проговорил я, отводя от глаза трубу. «Там практически ничего не пришлось делать. Шрапнель сам уже все стабилизировал. Оставалось небольшие огрехи убрать», — ответил хмурый Рокчеев, что-то яростно записывая немецким карандашом на лежащем перед ним листе. «Чем вы их начинили?» — полюбопытствовал я, еще раз полюбовавшись на красные пятна, расползающиеся в самых разных местах, показывающие, что конкретно эти гвардейцы условно ранены, а то и убиты. «Небольшими шариками из бычьего пузыря. Заполнили свекольным соком», — ответил Аракчеев. «Вы как-то играли с братьями в парке и использовали такие вот штуки, и я подумал...» «Это вы очень хорошо придумали, Алексей Андреевич». Я внимательно посмотрел на него. «Надо же, он увидел мой очень примитивный аналог пейнтбола и взял на вооружение. Ведь мы тогда из рогатки шариками с акварелью пуляли. Но я так и знал, что его неуемную энергию нужно всего-то в правильное русло направить». «Теперь вы видите, что данная форма не подходит для ведения боевых действий. Многие из тех, кого только что вывели из строя, вполне могли отбежать дальше или вовремя увернуться, будь на них надето что-нибудь более подходящее. Я не говорю уже о том, что всего лишь после часового боя они все похожи на свиней, вылезших из особо грязного хлева». «Я это вижу, Ваше Величество», — сквозь зубы проговорил Аракчеев, снова что-то записывая. «Кого, кстати, так хорошо проредили?» — поинтересовался я. «Они до такой степени пыльные, что лично я не вижу полковых отличий. И да, сами гвардейцы понимают, по кому им следует стрелять, или это такая воинская хитрость?»